«Черный бык и королевская дочь». У одного короля было три дочери. Старшая и средняя красотой не вышли, но сами так не считали и были очень самолюбивые и спесивые девицы. А младшая вот уж действительно была красавица. Да еще такая кроткая, что не только родители, но и все в королевстве не могли на нее нарадоваться. Однажды вечером собрались три королевские дочери за рукоделием, да и разговорились о том, кто за кого замуж мечтает выйти. «Я бы пошла только за короля», — гордо сказала старшая сестра, знавшая себе цену. «А я бы пошла за принца, но в крайнем случае за герцога», — ответила средняя сестра, которая не уступала ей в гордости. «Ах, какие же вы обе гордячки!» — рассмеялась младшая. «А я бы вышла замуж за любого, хоть за черного быка Норроуэйского». Ничего не ответили ей сестры. А на следующее утро только три королевские дочери сели завтракать, как у стен замка раздался страшный звериный рев. Это черный бык Норроуэйский явился за своей невестой. Ну и переполошились же все во дворце, ведь черный бык был ужасным чудовищем. Король с королевой не знали, как теперь спасти любимую дочь, а бык все ревел у ворот замка и требовал, чтобы ему отдали его невесту. Наконец, они решили подменить невесту и вместо дочери вывести к быку старую птичницу. Нарядили они старуху, усадили быку на спину, и дикий зверь умчался с ней прочь. Прибежал бык в дремучий лес, сбросил наездницу на землю и только тут понял, что невесту подменили. Тогда он помчался обратно и огласил замок еще более громким и свирепым ревом. На этот раз король с королевой вместо дочери отдали быку служанку, но им опять не удалось его обмануть. Одну за другой выводили они к чудовищу всех служанок, а потом и двух старших дочерей, но и с ними бык обошелся не лучше, чем со старухой-птичницей. И пришлось королю и королеве отдать ему свою младшую, любимую дочь. Посадил бык красавицу на спину и понес далеко-далеко. Мчался он непроходимыми лесами и безлюдными краями, пока не остановился, наконец, у роскошного замка. Владелец этого замка в это время как раз созвал гостей и был очень удивлен, что к нему черный бык пожаловал, да еще с прелестной девушкой на спине. Пустил он незваных гостей в замок, усадил за стол, и тут королевская дочь увидела в черной шкуре быка сверкающую булавку и вытащила ее. В тот же миг страшный зверь превратился в прекрасного юношу. Упал он к ногам своей спасительницы и стал благодарить ее за то, что она рассеяла злые чары и расколдовала его. Обрадовалась красавица, обрадовались гости и стали пировать и веселиться. Но вдруг в самый разгар веселья юноша куда-то исчез. Гости обошли все комнаты, обыскали все уголки замка, но так его и не нашли. Бедняжка принцесса, только что она не помнила себя от счастья, а теперь сердце у нее разрывалось от горя. И решила она обойти хоть весь свет, но найти юношу, в которого влюбилась без памяти. Много путей и дорог исходила королевская дочь, но так и не нашла своего возлюбленного и даже ничего не слышала о нем. И вот как-то забрела она в дремучий лес и заблудилась. Уже спустилась ночь, а девушка никак не могла найти дорогу и решила, что, видно, настал ее последний час. Или замерзнет она в этом лесу, или умрет с голоду. Но вдруг во тьме среди деревьев замерцал огонек. Королевская дочь пошла на его свет и увидела крошечную хижину. Навстречу ей вышла сгорбленная старушка и пригласила войти. Хозяйка накормила усталую странницу, уложила спать, а утром дала девушке 3 ореха и предупредила на прощание: «Не разбивай эти орехи до тех пор, пока тебе самой горе едва сердце не разобьет». Затем указала королевской дочери путь. Вскоре девушка выбралась из дремучего леса и пошла по широкой укатанной дороге. Тут мимо промчались несколько нарядных дам и кавалеров, которые торопились на свадьбу герцога Норроуэйского. Потом ее нагнали еще несколько разодетых гостей. Они тоже спешили на свадьбу герцога и везли роскошные подарки жениху и невесте. И вот впереди показался замок герцога. Ворота были распахнуты, и повсюду царила предсвадебная суета. Во двор въезжали гости, хлопотали слуги, а повара и пекари озабоченно сновали взад-вперед, не зная, за что взяться сначала. Королевская дочь с удивлением смотрела по сторонам, и вдруг за ее спиной раздался звонкий цокот копыт. Это вернулись с охоты знатные гости, и один из них крикнул: «Дорогу герцогу Норроуэйскому!» И вдруг мимо королевской дочери на коне промчался возлюбленный, но рядом с ним была другая красавица. Тут бедняжка почувствовала, что горе вот-вот разобьет ее сердце. Она вспомнила слова старушки и разбила один орех. И тотчас из него вышла крошечная фея и стала своими маленькими ручками расчесывать моток шерсти. Королевская дочь взяла фею из орешка с собой и поспешила в замок. Ей хотелось поскорее увидеть невесту герцога и уговорить его отложить их свадьбу хоть на один день. Как только невеста увидела трудолюбивую крошечную фею, которая, не переставая, расчесывала шерсть, то сказала, что готова отдать все, чтобы заполучить эту диковинку. «Я подарю ее вам», — сказала королевская дочь, «но только с одним условием. Вы отложите на один день вашу свадьбу с герцогом Норроуэйским и позволите мне ночью войти в его комнату и посидеть у его постели». Невесте так хотелось получить этот чудесный орех с маленькой феей, что она согласилась. И вот настала ночь. Герцог крепко заснул, и королевскую дочь впустили к нему. Девушка села у его постели и запела: «Сколько дорог пришлось мне пройти, в сердце любовь лишь к тебе пронести. Милый, проснись, посмотри на меня, ведь не прожить без тебя мне и дня». Она пела ему всю ночь, но так и не смогла разбудить герцога. На рассвете ей пришлось уйти, и герцог так и не узнал, кто всю ночь просидел у его постели. Сердце красавицы разрывалось от горя, и тогда она расколола второй орех. Из него вышла еще одна крошечная фея, но только теперь с прялкой в маленьких ловких ручках. Увидев вторую фею, невеста герцога пришла в такой восторг, что согласилась отложить свадьбу еще на день, лишь бы получить и второй орешек с маленькой феей. Но и во вторую ночь королевской дочери не удалось разбудить своего возлюбленного. В отчаянии расколола она последний орех. Из него вышла третья крошечная фея и принялась быстро-быстро наматывать шерсть на катушке. Невеста герцога получила и этот орех и согласилась отложить свадьбу еще на день. Тем временем ее жених герцог одевался к обеду. Ему помогал слуга, но при этом без конца зевал и все делал не впопад. «Что с тобой сегодня?» — спросил его герцог. «Простите, господин, я уже 2 ночи не сплю». «Почему?» Уже две ночи из вашей спальни доносится такая печальная песня, что невозможно сомкнуть глаз. А вы разве ничего не слышали?» «Ничего не слышал», — удивился герцог. «Да и тебе, наверное, померещилось. А вы примите на ночь какое-нибудь снадобье, чтобы не заснуть. Тогда тоже услышите эту песню и плач», — посоветовал слуга. Герцог послушался его совет. Ночью он притворился спящим и тут услышал в тишине легкие шаги. В его спальню вошла королевская дочь, села у постели и сквозь слезы запела грустным-грустным голосом. Она прощалась с любимым, думая, что видит его в последний раз. А герцог сразу узнал голос своей спасительницы и тут же вскочил с постели. Он очень обрадовался, что любимая нашла его, и рассказал ей свою историю. Злая волшебница много лет назад заколдовала его. Сначала она превратила его в страшного черного быка, а потом злыми чарами заставила обручиться с ней. И он непременно женился бы на ней, если бы вовремя не пришла дочь короля. «Но теперь ее чары рассеялись», — сказал герцог. «Ты снова спасла меня, стань моей женой». Королевская дочь была счастлива, что ей еще раз удалось расколдовать герцога, и согласилась выйти за него замуж. А злая волшебница, испугавшись праведного гнева, покинула навсегда его земли, и больше никто о ней ничего не слышал. В замке тем временем сыграли пышную свадьбу. Так и закончилась история черного быка Норроуэйского и младшей дочери короля.